Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение девятого члена символа веры. Верую в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. В предыдущих беседах, продолжая рассматривать определение церкви, мы обратили наше внимание на третье изобразительное название – «Церковь есть храм Божий». Сегодня мы желаем продолжить эту тему и указать на служение членов этого храма. Священство Иисуса Христа – прообразно представлено в Ветхом Завете первосвященником Аароном и Мелхиседеком. Это расширенное поле прообраза представлено в своем исполнении значение прообраза в послании к евреям. Сравни 5 главу 1 стих по 10 стих и 6 главу с 13 стиха по 8 главу 6 стих. В своем первосвященническом служении Христос управляет иерархией священников, которые составляют церковь, и является определителем и руководителем их служения. В своем ааронском служении Христос приносил жертвоприношение Богу. Этим жертвоприношением Он был Сам, жертвуя без порока. В этом предприятии Он был обое – жертвователем и жертвою. Но по прообразу Аарона Он мог только быть жертвователем. В своем священстве Мелхиседека он есть царь-священник. Мелхиседек был из Салима, что значит мир. Он не имел ни начала дней, ни конца жизни, ни человеческих родителей, и он был первосвященником по Божьему повелению. Псалом 109, 4 стих. Верующий является царем-священником для Бога. Его служение как царя отстрочено для грядущего века, когда он будет царствовать со Христом. Откровение 20 глава 6 стих. Но его служение как священника совершается в настоящее время. Имеется также будущий вид священства верующего, обнаруженного в книге Откровения 20 главе 6 стихе. Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Израиль первым был назначен на это положение. Сравни Исход 19.6. Но в этом он не успел. Настоящее положение царя-священника церкви поддерживается Богом и не может быть несостоявшимся. В ветхозаветнем установлении священства было иерархией над народом, и в своем служении они были под властью первосвященника. В Новом Завете каждый верующий – священник Богу. 1 Петра, 2 глава, с 5 по 9 стих и Откровение, 1 глава, 6 стих. И все новозаветные священники под властью Христа, истинного первосвященника, прообразом которого были все другие первосвященники. Поэтому, согласно новозаветного установления, всем верующим одинаково поручается служение на основании их священнического отношения к Богу. Так не было Евангелия для проповеди народам земли, служение в периоде Ветхого Завета состояло только из исполнения божественно назначенных обрядов в скинии или храме. Противоположность этому, служение священника Нового Завета гораздо шире в деятельности, включающее не только служение Богу и ближним верующим, но также везде всем людям. Во-первых, верующий совершает служение жертвоприношения. Здесь следует отметить удивительное подобие. Священник в Ветхом Завете освящался или отделялся, так как он происходил из семи священнического колена Левия, через предписанные обряды. Он призывался для служения, которое продолжалось до его смерти. Также в начале своего служения он церемониально очищался единократным омовением. Книга Исход, 29 глава, 4 стих. В исполнении прообраза верующий священник полностью и раз и навсегда очищен в момент его спасения. Послание Колоссянам, 2 глава, 13 стих и Титу, 3 глава, 5 стих. И благодаря его спасению он отделен для Бога. В дополнение к всему этому, от новозаветного священника особенно требуется, чтобы он добровольно посвятил себя Богу. Относительно его самопосвящения мы читаем. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Римлянам 12 глава 1 стих. Выражение «милосердие Божие» относится к факту спасения, представленное в предыдущих главах послания к римлянам. Это милосердие верующий получает в момент его спасения. Представление же тела в живую жертву есть самопосвящением воли Божией всего, чем верующий есть и что имеет. То, что таким образом посвящено, Бог принимает и употребляет, где Он желает на поле служения. Ефесянам 2 глава 10 стих. Согласно Священного Писания, этот божественный акт принятия и употребления является освящением. Поэтому верующий священник может посвятить самого себя, но не освятить себя Богу. В связи с божественным актом освящения нужно отметить настоящее служение Христа как первосвященника в назначении, управлении и администрации служения верующего, как исполнение того прообразного служения священника Ветхого Завета в освящении сынов Левия. Посвятившись Богу и больше не сообразуясь этому миру, верующий священник будет переживать трансформирующую жизнь через силу пребывающего Духа Святого. Через эту силу он познает, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12 глава 2 стих. Согласно Нового Завета, священническое служение и жертвоприношение троекратные. Первое. Посвящение себя самого, что признается разумным служением, Римлянам 12.1, или духовным поклонением. Так как сам Христос был обое, жертвователем и жертвою, так и верующий может представить Богу, отдав жертву все свое тело. Второе. Жертвоприношение уст, что является голосом прославления, которое должно постоянно продолжаться. Евреям 13 глава 15 стих. Третье. Жертвоприношение материальных даров. Апостол Павел об этом так пишет. «Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Филиппийцам 4 глава 18 стих. Во-вторых, верующий совершает служение поклонения. Поклонение было частью служения каждого священника старого строя. Итак, каждый верующий теперь предназначен для поклонения. Подобным образом, как предметы святого святых символизировали поклонение священника Ветхого Завета, и все предметы, находящиеся в нем, говорили о Христе, так и поклонение верующего только направлено ко Христу и через Христа. И опять служению Богу и поклонению Богу верующий может представить самого себя Богу, Римлянам 12.1, воздавая хвалу и благодарение Богу от сердца, Евреям 13.15, или пожертвовав Ему щедрые дары. В связи с поклонением священников Ветхого Завета имелось два записанных запрета, которые имели прообразное значение. Запрещалось приносить никакого иного курения, исход 30 глава 9 стих, которое прообразно говорило о формальности в служении Богу. Также запрещался чуждый огонь, книга Левит 10 глава 1 стих, который символизировал замену истинного посвящения плотскими чувствами в служении или любовь к людям, исключающую любовь ко Христу. Первое послание к Коринфянам, 11 глава по 13 стих, Колоссянам 2 глава 8 стих и 16 по 19 стих. В-третьих, верующий совершает служение ходатайства. Как пророк являлся Божьим представителем, посланным к людям, так священник являлся представителем людей, посылаемым Богу. Но так как священство было божественным установлением, представлялся необходимый доступ к Богу. Однако никакой священник древнего периода не имел права входить в святое святых, кроме первосвященника и даже он мог входить только раз в год с кровью жертвоприношения. Послание к евреям, 9 глава, 7 стих. В нашем же периоде времени, в дополнение к тому, что Христос, как первосвященник со Своей кровью, вошел в небесное святилище, послание к евреям, 4 глава, с 14 по 16 стих, и 9 глава, 24 стих, и теперь ходатайствует о своих, которые еще в мире, Римлянам 8 глава, 34 стих, и Евреям 7 глава, 25 стих, когда Христос умер, завеса в храме разодралась, что означает, что путь святое святых теперь открыт не для мира, но для всех, кто приходит к Богу на основании пролитой крови Христа. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою. Послание к евреям, 10 глава, с 19 по 22 стих. Имея свободный, беспрепятственный доступ к Богу на основании крови Христа, священник Нового Завета таким образом имеет привилегию в служении ходатайства. Апостол Павел поощрял: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». Первое послание Титу, 2 глава, 1 стих. В заключении только опять повторим, что Церковь Христова представлена изобразительным названием «Храма Божия». Ее живые камни, устрояющие этот чудный храм, совершает активное служение, жертвоприношение, поклонение и ходатайство. Аминь.